Глава 9. Заранее заказан пропуск в рай. Выбравшись из кабинета, точнее, улизнув из него при первой же возможности, воспользовавшись выходом в соседнее помещение, я запер за собой дверь и, привалившись к ней спиной, облегченно вздохнул. Окинув взглядом изрядно помятый форменный сюртук, я скривился и принялся приводить его в порядок. Но именно в этот момент почувствовал на себе чей-то взгляд. Моделисты вместе с Рязановым молча смотрели на меня с любопытством и ожиданием и прислушивались к шуму, доносящемуся из-за двери. Эти близняшки ломились следом за мной, и, кажется, они уже дошли до такого состояния, когда становится плевать на правила, а значит, скоро в ход пойдут их любимые огненные техники. Дверь дрогнула от слаженного двойного удара. Сильные. Взгляды моделистов стали удивленными. Потрогав горящие огнем царапины, виднеющиеся из-под разорванного ворота рубашки, я зашипел. Рязанов вдруг растянул губы в улыбке и, подмигнув и кивком, указал на дверь в противоположной стене. «Иди, иди, мы ее задержим», — ухмыльнулся он. «Их». Машинально поправил я одноклассника, шагая к выходу в коридор. «Две сразу? Силен!» Присвистнул один из моделистов, когда я уже закрывал дверь. Больше озабоченный необходимостью привести себя в порядок, я не сразу обратил внимание на его слова. «Но когда они до меня дошли, твою ж дивизию!» Вовремя спохватившись, я прибавил ходу и скрылся в туалете. Остановившись перед зеркалом, окинул взглядом свое отражение и вздохнул. Ну да, а что еще они могли, подумав, узреть меня в таком виде? Сюртук нараспашку, рубашка, мало того, что не заправлена, так еще и разодрана чуть ли не в клочья. На груди олеют весьма характерные царапины, на шее синяк, который иначе как засосом не назвать. Попал. Такой подставы сестры явно не ждали. Вспомнив, в каком виде я оставил их в кабинете, я вздрогнул, представив, что будет, когда они валятся в гости к моделистам. Дела. Ладно, одноклассники будут в восторге. Видок блесняшек должен быть весьма и весьма пикантным, скажем так. Ладно, пора домой. Хорошо, что на сегодня уроки окончены, а занятие с сестрами запланировано только на завтра. Как раз у них будет время, чтобы успокоиться. Да и мне не помешает чуть-чуть развеяться. С этой мыслью я, наконец, привел себя в порядок и отправился на стоянку, где меня ждал верный лисенок. К счастью, чтобы приобрести более или менее нормальный вид, мне оказалось достаточно пригладить растрепавшиеся волосы, кстати, надо бы подстричься, а то зарос уже, и застегнуть многострадальный сюртук, скрыв под ним порванную рубашку и следы нашего с близняшками тесного общения. Так что, спускаясь на первый этаж, я не привлекал к себе особого внимания и, спокойно добравшись до стоянки, завел мотоцикл. Рыжий послушно взбрыкнул двигателем и, окутавшись легким водяным щитом, откатился прочь от школы. Домой, домой, домой. Браслет выдал очередную трель, и по экрану пробежали строчки цифр. Уже третье сообщение на этой неделе. Я нахмурился и, покачав головой, пообещал себе заняться, наконец, этим вопросом. Сразу после обеда. Не успел. Стоило мне выбраться из-за стола, как браслет отрапортовал о новом сообщении, а пульт наблюдения в унисон выдал сигнал тревоги. Твою дивизию. Развернувшийся по моему приказу экран системы продемонстрировал сразу 5 объектов, вошедших в контролируемый периметр. И судя по тому, что усы не отреагировали на их появление, шли сие гости отнюдь не самыми удобными маршрутами. Впрочем, судя по их виду, это вообще входит в привычку подобных визитеров. 5 размазанных силуэтов, мелькающих в изображении, передаваемым с постоянно переключающихся с режима на режим датчиков, двигались неспешно, с оглядкой, но отнюдь не излучали добро и радость. Вообще очень сложно считать добрыми людей, идущих к тебе в гости с оружием наперевес. Черт! А ведь с этим наблюдением от клуба эфирников мне особо не развернуться. «Значит, придется устраивать спектакль с пострелушками на свежем воздухе. Ведь сбежать из дома, который атакуют трое вооруженных неизвестных, вполне естественный поступок для 15-летнего, правда?» На то, чтобы экипироваться, у меня ушло не больше 30 секунд. Еще столько же заняло откапывание бывшего арбалета, уже прошедшего очередную глубокую модернизацию. Распотрошив тактический набор, доставшийся мне, как и Ругер от наемников Вишневецкого, я напялил на голову шлем. Щелкнула клавиша активатора, браслет на руке вздрогнул, распознавая новое устройство, и по визору перед моими глазами побежали строчки сервисной информации. Узкая щель визора будто бы разъехалась в стороны, открывая полный обзор. Если бы не немногочисленные иконки режимов, маячившиеся в поле моего зрения, можно было бы подумать, что на мне вообще нет никакого шлема. Замечательно. Переключив управление системой наблюдения с основного пульта на браслет, я упрятал коробку вычислителя в тот самый тайник, где еще совсем недавно обреталась моя трещотка, и, убедившись, что информация продолжает исправно поступать на браслет и транслируется на экран шлема, тяжело вздохнул. Тут же мигнула иконка, сопровождаемая неслышным снаружи свистом. Ага, фильтр заработал. Вот и ладненько. Куртка скрывает амуницию. Напрочь незаконная трещотка отправляется в нижний карман рюкзака под основным его дном. Быстро не извлечь, но другого варианта у меня нет. Пока нет. Пробежав весь дом, захожу в чулан. 3 шага до следующей двери. 3, 2, 1. Глубоко вздохнув, старательно, как тогда у Громовской усадьбы, отвожу глаза возможным наблюдателям и датчикам слежения, если они есть у моих гостей. Приоткрыть дверь и шагнуть под навес поленницы. Осторожно, аккуратно жду. Гости появились спустя 7 минут, и не все. 3. Значит, я был прав, и какое-то средство наблюдения у них все-таки было. По крайней мере, браслет уверенно передает мне на экран информацию о том, что оставшиеся 2 визитеров как-то засуетились. Ищут место моего возможного выхода из не такого уж гипотетического, к слову, подземного хода, не иначе. А теперь двинулись к коллектору, до которого в прошлый раз я так и не успел добраться. Ой, ладно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременела. С удобством устроившись в темном уголке под навесом у ворот, я с интересом наблюдал, как 3 гостей преодолевают забор. Точнее, воочию я видел лишь 2. 3-й оградопреодолеватель оказался скрыт домом, но система исправно демонстрировала его мне в небольшом окошке на экране шлема. Вот интересно, что же нужно всем достойным людям от одинокого, юного и беззащитного мещанина? О как! А судя по стволам в руках, в моей беззащитности гости сомневаются. Или им трещотки нужны, чтобы от кого-то другого отмахиваться? Например, от моих незримых, но так легко спалившихся наблюдателей-преображенцев. Кстати, а ведь в пределах системы я не вижу ни одного из них. Почему? Что ж, так или этак, я не могу винить визитеров в излишней осторожности. А слаженно действуют, кстати говоря. Вот только посуду им бить совсем не стоило. Я ж специально из дома ушел, чтобы не устраивать в нем бойни. Только погрома не хватало. Пф, гадство! Грохот упавшего шкафа, сопровождаемый звоном бьющихся тарелок, заставил меня скривиться. Нет, так дело не пойдет. На схематической карте, проецируемой системой на экран шлема, мерцали 2 точки цели, обшаривающих окрестности в поисках скрытого хода. Начинать надо с них. Прикрыв транслятор браслета щитом от прослушки, что когда-то так поразило Гдовицкого, я довольно медленно и аккуратно, не снимая отвода глаз, двинулся в их сторону. Чем отличается стрельба обычными зарядами от стрельбы стрелками под завязку напитанными эфиром? В данном случае только одни. Вместо довольно аккуратной дырки на тело они оставляют рваные раны. Выйти за спины гостей под отводом глаз оказалось не сложнее, чем прогуляться по набережной в летний полдень. Чуть сместиться к приметному камешку, дождаться, пока расстояние между визитерами станет максимальным, и... Первый даже не успел понять, что его атаковали, и оглушенный мешком осел на землю. Но как бы тихо я ни действовал, его напарник всполошился не на шутку и, резко сменив направление движения, начал приближаться. Отвод глаз благополучно сполз вместе с щитом. А через несколько секунд напарник моего клиента оказался в зоне видимости. Черт! Вот что значит инерция мышления. Об ускоряющих приемах, вроде использованной им ледяной дорожки, я совсем забыл. Разгон. Добрый десяток игл просвистел там, где я только что был, и большая их часть вспорола кору дерева на высоте метра от земли. Вперед, вперед, вперед! Выхваченные в прыжке ругеры изрыгнули короткие очереди, с которых мой противник попытался укрыться за воздушным щитом, но первые же три попадания порвали его в клочья. Впрочем, серьезного урона боец не понес, предусмотрительно развернувшись боком. А вот уйти перекатом в сторону, как собирался, он уже не успел. Небольшой доворот стволов и лес огласил крик, в моем ускоренном восприятии показавшийся низким ревом. «Я думаю, когда тебе отрывают руку, это больно». Побелевшее лицо, сжавшиеся в точку от болевого шока зрачки, удар, аккуратно, чтобы не убить, осталось трое, и, судя по картинке на экране, они уже вовсю спешат сюда. И еще кто-то. Машины две едут по просеке, точнее, несутся на бешеной скорости. Подкрепление? Вопрос только в одном. Кому эти Чип и Дейлы спешат на помощь? Отвод глаз. После такого скоротечного, но очень затратного столкновения укрыться от чужих взглядов оказалось не так просто, как хотелось бы. Оказывается, резкое переключение между режимами качает из меня силы не хуже насоса. Или это последствия глушения браслета? Однако, хорошо, что во время давешней прогулки по усадьбе Громовых я почти не использовала разгон под отводом. Лишиться сил в самый опасный момент было бы катастрофой. Я покачал головой и медленно двинулся навстречу уже перемахнувшим через забор невежливым гостям. Интересно, куда это они намылились? Не-не-не, так дело не пойдет, срываясь на бег. Надо будет и в разгон. Но где гарантия, что после очередного двойного у меня хватит сил на бой? Не успел. Я как раз достиг края небольшого овражка, когда из него послышался рев двигателя, а через секунду оттуда буквально выпрыгнули три квадроцикла и, выбросив из-под колес фонтана грязи вперемешку со льдом, взревев, умчались прочь. Жаль. Ладно, у меня еще пара языков имеется и два чьих-то автомобиля, с которыми тоже надо разобраться, точнее, с их пассажирами. Проводив взглядом петляющую между деревьев квадрики, я вздохнул и, развернувшись, потопал обратно. Глава 10. Бастилия еще не Гревская. «Разобрался», называется. Я обвел взглядом белоснежные, без единого стыка стены, и скривился, бросив взгляд на сияющий одной огромной лампой потолок, так раздражающий меня своим тихим, но очень неприятным гудением. Оригинальная камера у господ преображенцев, оказывается. Этакий белый кубик со сторонами в 2 метра, без каких-либо удобств. Причем каких черта удобств? Здесь вообще ничего нет. Даже какого-то завалявшегося топчана. Унылое местечко. Покосившись на еле видимый в стене обрез двери, я вздохнул. И, усевшись на холодный, просто до жути холодный пол, в очередной раз погрузился в медитацию. Можно было бы попробовать подстелить под задницу кинетический щит, но кубик оказался не только унылым и начисто лишенным комфорта. Он, зараза такая, был еще и артефактом, вроде браслетов-подавителей. С той лишь разницей, что наручи вытягивает формирующиеся стихийные техники. А эта идиотская камера разрушает даже эфирные воздействия. Правда, лишь те, что направлены вовне тела заключенного. Так что с холодом пола я справился, воспользовавшись старым, еще тамошней методикой. Подкрепленные легкими эфирными воздействиями на мою пятую точку, методики позволили начисто игнорировать пробирающих до костей холод. К сожалению, пока на этом мои победы кончились. Что ж, зато у меня есть время, чтобы разобрать все произошедшее у моего дома и разложить по полочкам. Опять. Не успел. Мой уже 8-часовой, судя по внутреннему хронометру, отдых в этом кубике был прерван тихим шипением, с которым дверь камеры ушла в сторону. «Задержанный, встать! Лицом к стене, руки за спину!» Равнодушно усталый голос проговорил уже слышанную мной сегодня формулу приказа. Что ж, последую совету. Стук двух каблуков по полу. На руках щелкнули знакомые браслеты, и руки охранники, подхватив меня под локти, резко развернули лицом к выходу. «Пошел?» Ведь знал же, что ничего хорошего от этих Чиппендейлов ожидать не придется. Все равно прозевал. Точнее, даже не так. Попал. Поняв, что прибывшие машины — это и есть та самая пресловутая кавалерия за холмов, как говаривали представители нашего вероятного противника там, я непозволительно расслабился. Ну как же, это ж наши. А то, что в Преображенском приказе народу служит не много, а очень много, и не каждый из них осведомлен о моем великолепии, как-то не учел. В общем, получилось, как в дурном анекдоте. Я к ним с распростертыми объятиями, а они меня мордой в пол. Расслабился. Впрочем, не воевать же мне было с государевыми людьми. Я человек наглый. Но лезть в одиночку против тех, кого опасаются даже именитые, да и приказных тоже понять можно. Выехала тревожная группа на автоматический сигнал опасности, а на объекте вместо прячущегося под матрасом 15-летнего юнца какая-то мини-рэмбо стволами размахивает, с тактического шлема пот стирает, ни следа супостата. Понимаю. Картинка настолько нетипичная, что сам Господь велел действовать по инструкции. Ну, морды ты в грязь, зачем? Мимоходом бросив взгляд за спину и чуть не схлопотав от дернувшегося было конвоира, предупреждающий окрик с тычком доходчивости, с удовольствием замечаю грязные разводы на белоснежном полу, оставшиеся после моего пребывания в кубике. Остальная грязь, к сожалению, до сих пор засохшим ровным слоем, покрывает мои ботинки, штаны и руки. Куртку вместе с прочей амуницией у меня отобрали еще перед посадкой в машину. Хорошо еще, что, увидев характерную черно-красную расцветку вездеходов, я предусмотрительно припрятал свою трещотку перед тем, как выйти к этим самым, вроде нашим. Вообще-то все это, конечно, ерунда. Больше всего меня беспокоит нападение. Но за проведенное в кубике время я уже успел прокрутить столько вариантов, что голова пухнет. А вывод просто незатейлив. В отсутствие любой информации гипотезы будут непредсказуемы, а значит, придется постараться прикрыться со всех возможных сторон и искать все возможные сведения. Когда да выберусь из здешних застенков, разумеется, ведь выберусь же я, да? Наш поход по широким безликим коридорам, выкрашенный в деловито унылый серый цвет, подошел к концу. Окрик конвоя, опять я в раскоряку стою у стены, пока открывается дверь в кабинет. Ага, значит, сейчас будут допросы это для обвиняемых. Мне пока ничего не предъявили. Только промурожили 9 часов в том идиотском кубике. Значит, беседа, которая, конечно, может плавно перейти в допрос обвиняемого. Но это в худшем случае, и, надеюсь, до такого не дойдет. Иначе я буду очень разочарован господине Брюхове лично и в клубе эфирников в целом. Мне, наконец, разрешили отлипнуть от стены, и я смог толково рассмотреть помещение, только что увиденное мною, что называется, краем глаза. Да, не Эрмитаж. Все те же уныло-серые, словно окрашенные шаровой краской стены, низкий такой же серый потолок, металлический стол со скругленными углами, привинченная к полу табуретка тоже стальная. Ну да, аскетический подвиг моей задницы продолжается. Не отморозил на полу кубика, продолжив допросный. Доведу процесс до конца. А собеседника мне, похоже, подобрали с учетом соответствия общему декору помещения. Блеклое невыразительное лицо, усредненная вялая фигура, жидкие волосенки неопределенного мышиного цвета, сонный взгляд, снулая рыба какая-то, не человек. Бррр! Ведь, судя по обручальному кольцу, на него ж кто-то польстился. Впрочем, это я уже со зла ворчу. Кто его знает? Может, сей господин образец идеального мужа. А что на рыбу смахивает? Так с лица не воду пить, верно? Присаживайтесь, Кирилл Николаевич. А голос? Хоть бы масло выпил, что ли. Скрипит же, как несмазанное тележное колесо. Жалобы, просьбы. «Ага, подстилочки не найдется, а то я в вашем кубике себе всю задницу отморозил», — кивнул я. «О, оно живое! Он как глазками залупал болезный. В эфире что-то этакое колыхнулось. Значит, не все так страшно, будем разговаривать. И сигаретку бы, если не сложно». «Полагаю, вы не знаете, что курение до совершеннолетия запрещено», — почти моментально справившись с собой, проговорил мой собеседник. «А ведь он тебя уел, законник!» Посмотрев запись до конца, рослый и тучный майор в черно-красном мундире преображенского приказа крутанулся на вращающемся кресле, жалобно под ним скрипнувшим, и весело подмигнул сидящему напротив него коллеге из следственного стола. Тот в ответ только лениво пожал плечами, отводя свой рыбий взгляд в сторону. Но майор не отстал. Наоборот, растянул губы в улыбке и процитировал: «Насколько мне известно, запрещена продажа табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, а о запрете указанным лицам курить нигде не сказано». Да, я был непозволительно небрежен в формулировках. Равнодушно кивнул, проскрипел его собеседник. «Больше такое не повторится, обещаю. И рекомендую подать от приказа прошение на высочайшее имя о формировании в нашем законодательстве соответствующего запрета на курение для лиц, не достигших 18-летнего возраста». Майор тяжело вздохнул. У него опять не получилось раскачать этого зануду, не сказать еще хуже. Приказной махнул рукой и поставил запись на повтор. «Ладно, давай еще раз посмотрим, что там наградил наш гость». На широком экране опять потянулась тягомотина долгой трехчасовой беседы. Правда, на этот раз майор не стал крутить ее от начала до конца, останавливаясь только на тех моментах, что зацепили его во время предыдущего просмотра. «Проверили его слова об этом бывшем конном клубе?» Тормозув воспроизведение, спросил майор. Снул и кивнул. «Да, есть решение суда, по которому 4 гектара земли, где находится бывшая конная база, принадлежит Кириллу Николаеву на праве собственности. Так что, если следовать закону о защите частной собственности, наш гость был в своем праве, пытаясь изгнать незваных посетителей доступными ему методами. Конечно, есть кое-какие огрехи в части отсутствия на территории соответствующих предупреждающих табличек, но в целом...» «И как он этого добился, интересно?» пробормотал майор, небрежно перебивая собеседника. «Конечно, территория парковая лишь условно, но вплотную к таковой прилегает. А та точно запрещена к продаже. Что скажешь, законник?» «О!» — в этот момент снул и преобразился. И куда только девалась его сонная заторможенность. Сейчас перед майором сидел именно тот человек, от одного имени которого дрожали все поверенные Москвы. Въедливый гений казуистики, с легкостью щелкающей любые серые схемы и процессуальные ловушки, словно белка кедровой орешки. Глаза горят, спина прямая, но хоть сейчас на парад. Это было действительно красивое решение. Превышение лимита срока аренды, указанного в договоре, на 50 лет. 99 вместо 49, опечаточка. Документарная проверка выявила нарушение. Дело было направлено в суд. Штрафы и сборы выплачены сторонами в полном объеме. Умысел чиновника, некоего Ирена, занимавшегося подготовкой договора, не доказан. За халатность получил выговор и отправлен на курс повышения квалификации. Скорее всего, по завершении их будет поставлен на должность, соответствующую его навыкам и знаниям, с испытательным сроком, разумеется. «И?» – поторопил разливающийся соловьем приказного майор. «А после завершения разбирательства и уплаты всех присужденных сумм господин Николаев подал иск о признании его права собственности на полностью оплаченную им недвижимость. Ввиду известных обстоятельств суд принял положительное решение по делу, которое вступило в силу в середине октября». «И никаких аукционов», — восхищенно покачал главой майор. Глава муниципалитета отделался легким внушением. Исполнитель получил повышение в качестве компенсации за выговор. А наш пострел 4 гектара земли в столице по минимальной цене. Надеюсь, ты догадался перевести его из карцера в обычную камеру. Но, глянув на вытянувшееся лицо коллеги, майор понял. Нет, не догадался. Кошкин, бегом, пока он не свихнулся или не начал писать еще один иск. Пытаясь держаться, проговорил он. Законник с неожиданностью прытью сорвался с места, хлопнула дверь кабинета, и майор, наконец, позволил себе выматериться.